Глава 24. Рустам. Вокруг шум. Толпа гудит, словно электричество пробегает через тела каждого из собравшихся. Свет прожекторов слепит глаза, но я вижу своего противника четко. Он высокий, плечистый, явно уверен в себе. Ничего, я постараюсь сбить с него корону. Мои пальцы сжимаются в кулаки. Адреналин толчками бьет в грудь, как молот. Я не слышу, что говорит рефери, только ощущаю вибрации его голоса, от которых дрожат стены. Стараюсь на время все выбросить из головы. День отличный, на губах все еще вкус горячего поцелуя с моим котенком, а впереди цель – победить. Звонок. Мы сходимся в центре октагона, глаза в глаза. Его взгляд цепкий, уверенный, но я читаю в нем слишком много высокомерия. Это всегда делает бойца медленнее. Первый обмен ударами. Я чуть опаздываю, пропускаю джеб в подбородок, и в глазах темнеет, а в голове раздается неприятный звон. До меня быстро доходит, в чем дело. У моего соперника под бинтами спрятаны сюрпризы, усиливающие жесткость удара. Вкус крови на языке только раззадоривает. Выдыхаю, восстанавливаю баланс и атакую. Два лоу-кика подряд. Его бедро дрогнуло, он кривится, но пытается скрыть. Отлично. «Ну что, как тебе?» Сквозь зубы бросаю я, не убирая руку, готовую к блокировке. Он отвечает размашистым хуком, но я читаю его, как открытую книгу. Шаг в сторону, уклон, и моя правая врезается ему в ребра. Глухой звук, словно ударил по барабану. Он пятится, но я не даю ему уйти. Сразу же серия. Левый прямой, правый апперкот. Попал. Его голова дергается, он пошатывается. Толпа ревет, но я не отвлекаюсь. Знаю, что самоуверенность может стоить мне победы. Противник оправляется. Делает попытку клинча, но я успеваю разорвать дистанцию, прежде чем он хватает меня. Его дыхание становится тяжелее, движения замедляются. Усталость? Нет, это страх. Он понимает, что начинает проигрывать. Резкий удар ногой в голову. Он не успевает защититься. Его тело падает на настил с глухим стуком. Рефери делает шаг вперед, но я знаю, что это еще не конец. Он не сдастся так легко. Пытается подняться. Я вижу, как он из последних сил встает на колени. В его глазах отчаяние, смешанное с яростью. Но у меня нет времени на жалость. Прыжок. Локоть опускается на его плечо, выбивая последние остатки сопротивления. И тут же удушающий. Руки обхватывают его шею, как змея. Он злится, дергается. Нас растаскивают по углам. Не дали добить. Впереди еще раунд. Не пью, только ополаскиваю рот прохладной водой. Главное – восстановить дыхание. Мы с соперником внимательно следим друг за другом. Он зол. По его перекошенному лицу читается желание отомстить. Губы перепачканы кровью, мощная грудь высоко вздымается. «Бой!» – дают команду. Соперник вкладывает все силы в рывок. Он атакует мощно, зло. Мне приходится прикрываться, блокировать его натиск и отходить к канатам. «Мать вашу! У него в бутылке с водой допинг? Откуда это все взялось?» Но удары сыплются один за другим. Ребра, голова, живот, ноги. От его сюрпризов мне все сложнее становится дышать. Очередной удар в голову, и я опускаюсь на оба колена, теряя ориентацию в пространстве. Кружится все адски, тошнит. Жесткий смех догоняет меня вместе с ударом по лицу. Голова дергается в сторону, я слышу женский вскрик. Удивленно поворачиваюсь. Ника в ужасе смотрит на меня. «Что она тут делает? Сумасшедший котенок!» Свят берет ее за плечи, пытается отвернуть от ринга, но у меня самая упрямая девочка на свете. Она отталкивает своего друга и, сжав острые зубки, снова смотрит только на меня. Пытаюсь подняться. Должен. Очередной удар, и моя голова касается настила. Свет... Звуки из зала, все меркнет. Я слышу обратный отчет рефери. Пытаюсь подняться. Удар. Стоп. Орут на моего соперника. Но его удар коленом в спину меня добивает. Я чувствую лишь резкую боль и надеюсь, что это не перелом. Темнота и злость на проигрыш – вот что остается со мной. В себя прихожу в медицинском кабинете. Тело адски болит, а я улыбаюсь. Чувствую, значит, кости целы, остальное заживет. «Рус!» Моего лица касаются теплые пальцы испуганного котенка. «Чш!» Ловлю ее руку и подношу к разбитым губам, шипя, прикасаясь к подушечкам пальцев. «Все нормально. Ты машину водить умеешь, котенок?» Устало улыбаюсь ей. «Немного», – тихо отвечает она. «У тебя будет отличная возможность попрактиковаться». Подмигиваю. Свят помогает собраться и выйти на парковку. На переднее пассажирское заваливаюсь сам, стараясь не стонать, чтобы Ника не нервничала. Давно я так не выхватывал. Неприятно. Котенок растерянно шарит взглядом по панели моей тачки. Руковожу, объясняя, что к чему. Делает вид, что ей совсем не страшно, и она все-все поняла. Подбадриваю ее, когда машина стартует с места резче, чем надо бы. «Черт!» – шипит Вероника. «Все получится. Расслабься». Прошу ее. «Помолчи!» – огрызается. «Окей». Улыбаюсь, опускаю спинку сиденья и прикрываю глаза. «Рус! Рустам, мать твою!» – нервно кричит Ника. Открываю глаза и сонно смотрю на ее испуганное лицо. Губки напряжены, поцеловать хочется. Тянусь к ней и получаю удар кулаком в плечо. «Ты чего творишь, злыдня?» «Напугал!» Она снова замахивается, но больше меня не трогает. Смешная моя. Ее эмоции заряжают. Я немного поспал и чувствую себя уже лучше. Выхожу из машины. Ника догоняет. Ко мне в квартиру поднимаемся вместе. «Где у тебя аптечка?» С порога интересуется котенок. «У ванной». Она отправляет меня на кухню. Быстро находит коробку с небольшим количеством препаратов, разбирает их рядом со мной на столе. Задумчиво смотрит сроки годности, вчитывается в этикетки, кивает. «Точно! Мой котенок же в меде учится! Поиграем в доктора!» Боль рядом с ней отступает. Ее запах, химия между нами на время отключают все, оставляя лишь желание снова прикоснуться к этой девочке. Остатки адреналина требуют выхода, а самый лучший способ получить дозу другого гормона – секс. Ника обрабатывает ссадины на моем лице. Я слежу за каждым ее движением, сосредоточенная и такая. Завожу ладонь ей за голову в самый подходящий момент. Тяну к себе и впиваюсь в губы, застонав от неприятного ощущения в разбитой губе. Во рту снова привкус сладковатого металла и ее. Черт, как же это вкусно! «Рус, нет!» – пищит Ника, когда моя ладонь пробирается под ее свитер. Нежная кожа под грубой ладонью сводит с ума. Поднимаюсь, разворачиваю ее и прижимаю ягодицами к столу. «Хочу! Безумно! Быстро! Жарко!» «Рустам, остановись!» – стонет она. А сама отвечает на мои поцелуи. «Трусишка, нам будет хорошо, обещаю». Щелчком пальцев расстегиваю лифчик и грубо, но аккуратно сжимаю небольшую грудь. Твердый сосок трется о ладонь, а котенок ерзает, все время задевая напряженный член. Спускаюсь по ложбинке груди ниже, рисую полоску вдоль ремня ее штанов и легко справляюсь с пуговицей и ширинкой. Ее дрожь так сексуальна, а участившееся дыхание путает мои мысли. Спускаю штаны с Ники. Сажаю ее на край стола и запускаю пальцы в трусики. Мягкая, нежная кожа между бедер, немного влаги. Напряжение в мышцах и сладкий, женский запах окончательно уносят меня в похоть и страсть. «Рус! Рус!» Еще хнычет Ника. «Тебе же нравится, котенок. Я чувствую, ты меня хочешь. Мне адски нужен этот секс. Пожалуйста. Умоляю ее. Она судорожно выдыхает и расслабляется. Высвобождаю член из штанов, одним рывком подтягиваю Веронику к себе. Развожу ее ноги в стороны и одним рывком вхожу в тугую, горячую тесноту, чувствуя сопротивление тела и... «Ника!» Скреплю зубами. Она смотрит на меня огромными глазами, кусая и облизывая губы. «Первый». Закрываю глаза. Глубокий вдох, выдох. Останавливаться поздно. «Все будет хорошо». Обещаю ей. «Ты моя. Все хорошо». Зацеловываю ее лицо, ударяя бедрами. Удовольствие быстро растекается по венам, толчками бьет в член. Ее солоноватые губы и острый язык отвечают на мои поцелуи. Мои движения становятся все резче. Стол стучит о стену от каждой фрикции. Сжав ее волосы на затылке, зажмуриваюсь и кончаю на бедро. «Ты почему не сказала?» — рычу ей в губы. «Какая теперь разница?» Ее тонкие руки обвивают мою шею. Прохладный нос трется о щеку. «Действительно, все еще злюсь я. Поговорим об этом позже, и ты обязательно получишь по заднице».